— весело позвала она. «И, Олега, не прячься, я видела твой экипаж». И тут она заметила Карину и словно окаменела. Джейр тут же проснулся и, чертыхнувшись, отодвинулся на другой край кровати. Девушка выбежала из комнаты, а Джейр, на ходу застегивая брюки, бросился за ней следом с криком. «Нанеки! Нанеки, постой!» Карина тоже вскочила. Она чувствовала себя так, будто ее окатили холодной водой. Ясно, что эта девушка была его любовницей. И для Карины в жизни Джейрда места нет. «Проклятие!» — пробормотала Карина, спешно натягивая платье, и выскочила следом за мужем. Голоса Джейрда и незнакомой девушки доносились из маленького внутреннего дворика. Туда и поспешила пылающая гневом Карина. В дверях она остановилась. Джейрд нежно гладил девушку по волосам, стараясь успокоить. А она то принималась рыдать у него на груди, то отталкивала его, пытаясь убежать. Карина еще не решила, стоит ли ей идти дальше, как из кухни появилась Акелла. «Оставь их, Калина», — сказала она спокойно, но властно. «Он мой муж. Ты права. Но я не успела предупредить Нанеки о твоем приезде. Она страдает. Пусть и Олега успокоит ее». «Да кто она такая? И что здесь делает?» «Она здесь живет. Это моя приемная дочь. Вчера уехала в гости, а сегодня вернулась. Она живет здесь? И он осмелился привести меня сюда?» Не обращая внимания на предостерегающий жест Акеллы, Карина шагнула вперед, но снова остановилась, услышав, что Нанеки задает Джейрду тот же вопрос, который сама Карина только что задала Акелле. «Зачем ты привез ее сюда?» — проговорила она сквозь слезы. «Как ты мог? Разве можно прощать такое? После того, как она сделала из тебя посмешище, ты привез ее домой?» «Я ее не простил, а сюда привез, чтобы она прекратила свои безобразия. Но ты с ней спишь!» «Успокойся, я ее и пальцем не тронул. Она мне не нужна». «Я тебе не верю. Я уеду немедленно, сейчас же. Я больше здесь не останусь». Она снова разразилась рыданиями. «Я делилась тебя с Дианной, но с этой шлюхой? Нет, ни за что». Карина не могла больше выносить плача этой женщины. В конце концов, Нанеки имела на Джейрда куда больше прав, ведь она его любила. «А кто такая Диана? Неужели у Джейрда две любовницы?» Карине хотелось только одного — бежать. Бежать отсюда как можно дальше и больше никогда никого не видеть. В этот момент из соседней комнаты выбежала маленькая хорошенькая девчушка, вылитая Нанеки, и с криком «Папа, папа!» бросилась к Джейрду, который тут же подхватил ее на руки и принялся кружить и целовать. «Найлане, отойди от Иолеки!» — всхлипнула Нанеки. «Мы сейчас же уезжаем к тетушке. Мы больше не будем жить с Иолекой». Этого Карина уже не выдержала. «Вам никуда не нужно уезжать», — сказала она спокойно, сама поражаясь своей выдержке. «Оставайтесь здесь». Нанеки, сразу успокоившись, внимательно посмотрела на Карину, взяла дочь за руку и медленно прошествовала в глубину дома. На малышку вся сцена не произвела ни малейшего впечатления. Напротив, белая вахина ей очень понравилась, и, уходя, она постоянно оборачивалась, улыбалась и махала ей ручкой. «Так у тебя есть дочь, Джейрд? Это мило», — улыбнулась Карина. «Почему же ты не сказал мне об этом?» «Потому что Нейлани не моя дочь», — спокойно ответил он и направился в дом. Но ведь Нанеки твоя любовница. Этого ты не станешь отрицать», — бросила ему вслед Карина. «Она была моей любовницей раньше, до того, как мы поженились», — отчеканил Джейрт, полуобернувшись к жене.